Я колебался, но в конце концов согласился. Мне было поручено принять предложение Гапона и согласиться пойти с ним на свидание с Рачковским. В мое распоряжение был предоставлен член Б.О. Иванов. По плану Азефа, я должен был при помощи Иванова в роли извозчика и ряда частных извозчиков симулировать организацию покушения на министра внутренних дел Дурново. Цель этой симуляции — заставить Рачковского, убедившегося при помощи установленного за мною полицейского наблюдения в том, что я руковожу террористическим предприятием в Петербурге, охотнее искать свидания со мною. Всякие мои сношения с ЦК я должен был прекратить, чтобы не навести на его следы полицию. В случае удачи покушения и ЦК, и я должны были заявить, что ЦК постановил, а боевая организация мне поручила смыть кровью Гапона и Рачковского грязь, которой они покрыли 9 января. Краснов и Субботин уехали, а Зев занялся технической разработкой плана покушения, давая мне детальные инструкции, где, на каких улицах, в какие часы ставить извозчиков, в каких ресторанах бывать, как сноситься с ним, как получить разрывной снаряд. Весь план симуляции был настолько легковесен, что при практическом обсуждении его возможность неудачи вырисовывалась еще яснее. Гапон был повешен эсерами, когда во время свидания в Тереоках открыто пригласил Рутенберга перейти на службу в охранку. Приговор, однако, ему вынесен не был, причина казни не сообщалась никому, и в стране пошли слухи. Революционеры убили честного человека, испугались его популярности. Еще до казни Гапона ловкий Мануилов организовал скандал в прессе против министра Тимирязева и замесил скандал этот на деньгах, которые похитил газетчик Матюшинский, посещавший перед тем министра в его кабинете по прямой подсказке того же Мануилова. К Дмитрию Львовичу Рубинштейну, чиновник для особых поручений при премьер-министре, явился сияющий. «Чудом я вас от Гапона спас», сказал томно, упав в кресло. Последние недели совершенно не спал, потерял аппетит, с филером ездил, страшился бомбой. Бесконечные траты, нервотрепка. Как бы выглядели ваши друзья и вы, пригрей попа? Проклятые буржуи хотели провести в вожди рабочих провокатора. Вот ведь чем бы все кончилось, не пойди я на риск стать на защиту ваших интересов против интересов Дурново. Рубинштейн сокрушался, благодарил Мануилова Манусевича за верность, выписал чек на 500 рублей, хотя правду знал, нашел пути крота его помощнику Рачковского. Тот ему все открыл, но, убедившись в злодейской оборотистости Манусевича, решил его придержать возле себя. Такие нужны. Кто обманул, тот и победил. Попросил только составить краткий отчет о проделанной работе. Тот, не зная ничего о встречах Рубинштейна с Ратаевым, согласился, оговорив, однако, что подлинных имен упоминать не будет. На том сошлись. На прощание Рубинштейн спросил: «А ну, как на духу, Иван Федорович, кто сейчас, по-вашему, самый сильный в сферах?» «Дурново?» Тот вздохнул, соболезнующе поглядел на Рубинштейна, ответил тихо: «Дмитрий Львович. Вы чего со мною хитрите? Не надобно так. Мы же умные с вами. На царство может прийти один лишь человек, как Годунов в былые времена». только зовут нынешнего Годунова».